Благодарно киваю, а ведь подумал о том, что за привлечение его сына в свой, по сути, опаснейший план, могу от Кира получить по голове. Обошлось. Похоже, закуску нам несут, говорит довольный трактирщик. И точно, слышу, как по лестнице кто-то поднимается, причем грохота, от соприкосновения сапог и деревянных ступеней, слишком много. Это сколько же народа сюда идет? Я озабоченно смотрю на Кира, а тот довольный сидит и скалится. Стук в двери. Войдите, разрешает Кир. Оборачиваюсь на скрип открывающейся двери. Точно, все семейство собралось, вон даже довольная рожица и горящие глаза Чили рассмотрел. Но все чинно, молча зашли и каждого в руках, по блюду или бутылке, с кувшинами. Быстро сервируют стол. Чили заговорчески подмигнул. Остальные, в качестве приветствий, при главе семейства ограничились простыми кивками. Во все глаза меня рассматривают, как какую-то особенную диковинку. Все на выход, командует хозяин заведения, нам лишние уши не нужны, и уже мне, останешься. Я же усмехаюсь про себя. В счет ранее оплаченного номера, которым я так тогда и не воспользовался. Задаю вопрос, ухмылка на лице Кира. Хасан, тогда на 3 дня оплатил, вперед, для тебя комнату, мне неотработанных денег не надо и он сам их у меня отдать не просил. А потому, у тебя есть в запасе 3 дня, так что, номер готовить. Чили, вон как головой закивал, а я задумался, что мне может помешать тут, отдохнуть. Да, в принципе, ничего, раз за все уже заплачено, причем, не мной. На ночь останусь, говорю я, но у меня еще дела запланированы, а потому подойду, наверное, ближе к вечеру. Кир только, довольно улыбается, нам, что ночь, что ты полностью сутки будешь у нас отдыхать, все едино, отмахивается от меня Кир, с долга, в любом случае, сутки спишем. Смотрит на меня так, с прищуром, устраивает. Я же пожимаю плечами. А что, все равно не я плачу. Устраивает, успокаиваю я его. Но пирожки мне сегодня понадобятся, говорю я. Будут тебе пирожки, усмешка на лице трактирщика, а теперь все свободны и всем спасибо. Знает повадки своих домочадцев Кир, угадал их поведение, только его женушки тут не было, а так, все появились, включая его старших дочерей. А хорошо сидим, и блюда отлично приготовленные, хотя мяса почти нет. Зато рыба, в любом виде имеется на столе. Явно, рыбный день в таверне сегодня. Так, где ты прятался все это время, Нов? Спрашивает меня Кир. Вздыхаю. По подземельям бродил, отвечаю я, почти честно. Питался мясом крыс, что-то в море собирал и ловил. Крабов там, да и рыбка иногда попадалась. Вот по хлебу очень соскучился. В общем, с кормежкой проблем не было. А чего так долго отсрочивал свое возвращение? Спрашивает он у меня. Вздыхаю. Боялся, очень боялся, что на меня, в городе, охоту объявили. Попадать в рабство мне очень уж не хочется, предельно честно говорю я. Поэтому так долго не выходил на поверхность. Почти одичал. Оттягивал возвращение, как мог, но в последнее время, одиночество стало худшей испыток, не выдержал, а тут оказывается, на меня и, правда, охоту объявляли, причем, охотники дважды появлялись, брови у Кира поднимаются, ближе к затылку, и об этом уже знаешь, киваю, рассказали, причем, можно сказать, узнал новости насчет себя, почти из первых рук, причастных к охоте на меня, удивление на лице трактирщика. Вот потом, после этого разговора, решил все же до вас зайти и узнать, как Чили удалось избежать наказания, со стороны Хасана. Трактирщик машет рукой, он и не узнал, в итоге, как тебе удалось сбежать, да и кому он будет предъявлять претензию. Все это понимали, просил, единственно, если появишься, поговорить с тобой, чтобы ты никуда из города не уезжал. Обещал приехать и переговорить с тобой серьезно, по поводу переезда в султанат. Обещал, что в любом случае, рабством тебе не угрожать. Но жизнь распорядилась по-своему. Так-то? Помолчали. Там что-то про книги он говорил, киваю головой. Оставь их теперь себе, все равно забирать теперь некому. Чили очень расстроился из-за гибели каравана, ему дочь Хасана очень нравилась. Я ему, естественно, причину задержки каравана на тракте, недалеко от города, не говорил, ни к чему это и тебя попрошу, будь в этом вопросе посдержанней. Киваю. Скажу, что не знаю, что тут, вообще, произошло с Хасаном. Кивает, соглашаясь со мной. Поели, поговорили о том, как я в подземельях выживал. Обсудили, на будущее, поставки крысиного мяса. Увы, пришлось сказать, что в ближайшее время мне, наверняка, придется из города уехать. Когда у нас осталось по бутылке, у меня морса, а у него вина, я вспомнил про козу. Дядюшка Кир, есть возможность неплохо заработать, говорю я. О, в глазах трактирщика интерес проскочил, глазки, словно огоньки стали. Но придется с благородными дело иметь. Это известие отторжения у Кира не вызвало. Надо навести справки об одном роде. Есть сведения, что в результате нашествия пропала, в этом роде, девчонка. Сопровождающие, вроде как погибли, а вот она спаслась. Интерес, в глазах хозяина таверны, разгорается все больше и больше. И сколько ей лет, уточняет он. Я пожимаю плечами. Примерно моего возраста, может быть чуть младше, отвечаю я. Сам, уже перешел к десерту, как тут сладкие блюда называл, покойный господин Хасан. Что за род, известно. Это-то хоть, девочка помнит. Я киваю. Называла, но я сейчас, так навскидку, не скажу. Уже не помню. Но сказала, в каком городе жили, а также, кто ее родители. Кир откинулся на спинку кресла. Что от меня требуется, и в чем будет состоять мой интерес? И что отвечать? В вопросах договоров я полный профан, не мне тягаться в этих вопросах с таким профи, каким является господин, сидящий напротив меня. Я узнаю, что это за род, а вы выясните, насколько он богат и что с них, за возвращение девочки, можно стрясти. А хотим мы от вас, чтобы именно вы вели это дело. Нас благородные просто кинут, а то и вовсе по жесткому варианту могут решить действовать. Теперь, уже Кир задумался. Явно, и хочется, и колется. Боится, что и его попытаются дворяне просто использовать. И деньги, ни мы, ни он, не увидит. А если и вовсе местное начальство в это дело каким-то боком впутается, можно и вовсе головы лишиться. Узнавай точное имя, где жила, какой род, а я наведу справки, если что-то очень серьезное, сразу скажу, даже дергаться не буду, могут не только вас на ноль помножить, но и всю мою семью, из-за этой девочки, по миру пустить. И такое бывает. Боюсь, вы там у себя, змею пригрели. Благородные, они твари такие, за все обиды мнимые и настоящие, она будет, потом, вам мстить. Помолчали. Обдумываю его слова. Что-то рисует мне образ дворян и вовсе какими-то монстрами, что к простому люду, как к зверью относится. Странно, уже даже не хочется от этого и думать, что сам могу относиться к благородному сословию. Тут надо сто раз подумать, а стоит ее передавать родственникам, даже за деньги, говорит Кир, не проще ли ее. Смотрит на меня выразительно. Понятно, или кончить, или в бордель продать. Как вариант, но на данный момент она вроде ничего плохого ребятам не сделала. Взять с нее клятву. Как вариант, вопрос, поможет ли она, может не сама, а чужими руками нас всех порешить. Потом, когда-нибудь. Надо об этом со Жмыхом и его основными ребятами поговорить. Может, проще будет ее не в бордель, а за кого-нибудь замуж выдать. С оформлением обряда в храме, в любом храме. Я посоветуюсь, отвечаю я Киру, который ждет от меня, хоть какой-то реакции на свои слова. Переговорю и узнаю о точных данных, кто к нам попал. Кивает. Действуй. А теперь, по сегодняшнему размещению, выделю тебе твою прошлую комнату, в которой ты обитал в последний раз, когда тебе сбежать удалось. улыбается. «Спасибо». Улыбаюсь в ответ хорошему человеку. «А вот теперь пора бы, я думаю, переходить нам к прямым индивидуальным договоренностям. Вроде мельком о мясе крысы говорили, вот только об оплате, разговор тогда в сторону свильнул. Наш с вами договор, насчет добычи для ваших нужд крысятины, в силе». Задаю я прямой вопрос. Кир вопросительно выгнул бровь. «А я разве давал повод усомниться в их пунктах и просил отменить или пересмотреть, как договор, так и его условия? Да, сделал меня. Стыдно то, как...» «Нет», отвечаю, как можно вежливее, и добавляю, «господин Кир», кивает довольный, «все как обычно. Принесешь крысу, пятак серебром твой или отдых в своем номере на сутки. Если я прошу принести, как можно скорее, цена возрастает до золотого. Все, что обговаривали, в силе. Кстати, когда ждать с добычей?» Вздыхаю. «Пока никак, у меня проблемы, я уже говорил, что в ближайшие дни, меня в городе не будет, какой-то промежуток времени. Если в течение пары дней с мясом не приду, тогда позже, как вернусь», кивает, понимая, что у меня образовались обстоятельства, на которые я попросту плюнуть не могу. Распрощались, довольные друг другом. Я на кухню сразу заглянул, чтобы забрать обещанные пирожки, а там меня уже ждали Чили и его старшие братья. Похоже, в семье не знают про роль Чили в моем исчезновении из таверны, ну кроме отца, естественно. Все кинулись меня расспрашивать, как я сумел смыться незаметно из таверны и где так долго пропадал. Ну, Чили только второй вопрос интересен. Всех заверил, что обязательно пообщаюсь со всеми, но не сейчас. А сейчас у меня еще дела, но ночую я сегодня в таверне, вот тогда и пообщаемся. Чили навострил ушки, в большей степени, это я для него, а не для остальных говорил. Узелок с пирожками примостился в сумке. Я бодро шагаю в сторону рынка. И ведь удивительно, ну, не обращают на меня внимания ни прохожие, ни нищие, что сидят по краю дороги, милостыню у жителей и гостей города выпрашивают. Иду, решаю про себя, куда в первую очередь направить свои стопы, к дедушке Кириму или все-таки Кицу, эту гадину навестить. Думаю, в первую очередь, все-таки к Кице зарулить, все равно на базаре ее искать, а потом и дедушке Кириму пойдем. У него я точно задержусь, он на многом меня будет расспрашивать, как он это умеет, да и накормит наверняка, несмотря на то, что я сегодня без мяса, но у меня опять имеются с десяток пирожков то Кира, а господин Кирим их очень уважает. Рынок. Сложно тут быть незаметным и неузнанным. То кто-то толкнет или вовсе на тебя набредет, а потому, крадусь по краешку. Вот и место, где травницы обосновались. Примостился недалеко от них, наблюдаю. Кица разложила свои травки, о чем-то с товарками своими беседует, хотя особой любви между ними никогда не было. Конкуренты. У каждой имеется, при редке, что-то вроде маленькой сараюшки. Не все же с собой каждый раз на продажу таскать, да и кто рискнет у человека, работающего на воров, что-то воровать, хотя отморозков хватает. А ведь на меня женщины внимания не обращают. Ждать нечего, пора. О, как раз Кицу потянула в свой закуток, что-то припрятать или наоборот, достать решила. Прохожу спокойно мимо рядов, где ее товарки свои травки-муравки разложили, о чем-то между собой болтают, на меня, ноль внимания. Воспользуемся. Ныряю под прилавок и быстро шаг в сторону открытой двери сарайчика, в котором что-то перебирает Кица, согнувшись раком, явно что-то с нижнего ряда пытается достать. Ничего умного не придумав, со злости просто пихаю ее под зад, да так, что она рыбкой нырнула под стеллаж. Ай, да чтоб вас! Стоит на карачках, матерится, а понять не может, кто ее так. Вот, наконец, как-то извернулась, повернувшись в пол оборота и усевшись на грязный земляной пол, попой, повернулась в мою сторону. А, чё? И все, ступор, словила, а я, медленно-медленно изножен, что к предплечью левой руки прикреплен, свой маленький тесак, потихонечку так, вытягиваю. У нее в глазах ужас и паника, закричать хочет и не может, горло свело, одни хрипы из открытого рта вырываются. Одной рукой рот прикрывает, а вторую, в мою сторону выставила и трясет ею, как бы прося пощадить ее. Явно думает, что нежить к ней в гости намылилась, но, не обращая внимания на то, что нежить ножом бы пользоваться не стала, чтобы ее умертвить, у нежити для этого зубы и когти имеются, давно бы ей уже в горло вцепилась. Я же, играя ножичком, почти вплотную подошел, но не настолько, чтобы она смогла меня ногой по коленке легнуть, с этой сучки станется. Я с ней, за все ее попытки обмануть меня с оплатой за мои гербарии, считай, уже расплатился, такой вид унижения, что душа поет, теперь точно бояться будет. Поговорим. Тычу я в ее сторону, ножичком. Хрип мне ответом. Головой кивни, дура, не сдерживаюсь я, в выражениях. Говорить стараюсь потише, чтобы ее товарки нас не услышали, но на базаре такой гул. Да живой я, живой, продолжаю я, просто зашел поговорить, порадоваться вместе и поблагодарить, раз ты меня под воров подвела, сучка крашеная. Я не специально, ты смотри, смогла хоть что-то из себя выдавить. А я гляжу на это чудо, и шевелится в душе, жалость, вроде ведь покупает у меня мое сено, помогая, тем самым, жить. Вид, конечно, у нее сейчас жалостливый и униженный, ведь она меня сейчас, явно боится, очень боится, да дрожи в коленях, а ведь всегда со мной нагло вела, заносчиво. Грех не воспользоваться возникшей ситуацией и что ее от меня, просто от страха трясет. За твой косяк и наказание соответствующее. Ты, я слышал, немного и лечением подрабатываешь. Спрашиваю я. Кивает, опять у нее что-то в горле булькает, но, наконец, вразумительное выдавила из себя. Да, шепчет она непослушными губами, что продолжают дрожать на ее заплаканном лице. И еще, очень похоже на то, что она от страха обделаться даже умудрилась. Делаю шаг назад, чтобы не так сильно воняло. С этого дня, я набиваюсь к тебе в ученики. Мне все свои знания передаешь, как по лекарской части, так и по травничеству и алхимии. Говорили, что ты и склянками, со своими настойками, торгуешь. Кивает, не в состоянии проронить и слова. Смотрю на нее презрительно. Хотел тебе результат своего труда предложить выкупить, за время моего отсутствия, но вижу, что ты слегка не в форме. К подружкам твоим, так уж и быть, не пойду. Слово подружки выделил особо, зная какие, на самом деле, у них всех отношения между собой. Завтра к тебе наведаюсь, предложу выкупить у меня сбор трав, ну и про мое обучение сразу переговорим. Сразу нацеливаю тебя, что хотел бы поучаствовать, как в лечении больных, так и в изготовлении твоих снадобий. На первых порах, буду, так уж и быть, работать на тебя бесплатно, если, конечно, мне удастся возвратиться из проклятых пятен, куда я направлюсь, с твоей легкой подачи. А теперь, клятву на крови, что берешь меня в ученики. Опять давлю я на нее взглядом, несмотря на распространяющуюся вонь, делаю к ней с угрозой во взгляде шаг, при этом выставив вперед нож. Клянусь святой Мартинией, покровительницей магов и алхимиков, говорит она и дальше по тексту, полную форму клятвы учителя, и царапает у себя ладонь об выступающей из доски острием, гвоздь. Принимаю клятву, царапаю себе ладонь кончиком ножа, тянемся ладонями друг к другу, касание, и вдруг, шандрах, промаргиваюсь. Первым делом, взгляд на ладонь, нет крови и пореза нет. Перевожу взгляд на травницу, валяется без сознания, но и ее ладонь абсолютно чистая. Обращаю свой взор на артефакт. Вот же, откуда столько в нем манны и силы то. Опять, взгляд на травницу. Вроде дышит, не ед. Помогать я ей, когда она в таком состоянии, обгаженном, не буду. Очнется, сама себе поможет. Прислушиваюсь, что на улице творится. Все тот же безудержный гул. Товарки перекрикиваются между собой, какую-то дочку, какого-то герцога обсуждают. Вроде, как обсуждают, чем ее можно лечить, от какого-то недуга. Долго прислушиваться не стал. А вот подумать о том, что сейчас тут произошло, нужно. На ум приходит только одно, нашу клятву услышали боги, вот только я не полностью и не в той форме ее произнес. Неполный вариант и много в ней было отсебятины. И все равно, похоже, боги нас услышали и проявили свою волю так, недвусмысленно. Что же, поздравляем себя снова обретенной учительницей в травничестве. Но теперь и алхимия, и лекарское дело от меня, точно, уже не уйдут. Осматриваюсь в ее закутке, так и хочется, за ее подставу, на что-нибудь нужное, для меня, ее развести. Но и воровать совсем не хочется. Ладно, завтра будет с ней, о чем поговорить. Нужно узнать, что мне может понадобиться в пятне. На что важное, при подготовке к путешествию, стоит обратить внимание. А может и вовсе озадачить этого Рябова, чтобы отправил вместе со мной и виновницу моего теперешнего положения. А что, думаю, справедливо это будет. Пускай вместе со мной своей шкурой рискует. Ну, все, тут делать больше нечего. Взгляд падает на разные пучки растений. О, идея, надо будет ее завтра озаботить проблемой подбора образцов растений, которые растут в этих пятнах и на которые есть постоянный спрос. Причем, разделить не только по цене за пучок, но и по редкости попадания на рынки королевства, думаю, тут полная взаимосвязь, хотя и не факт. Бывает, что редкое растение, но не пользуется особым спросом из-за того, что в специфических настоях и эликсирах используется и наоборот, стоит дорого и его много. Вот такие растения и надо собирать, хотя, уже немного зная о травничестве, не все в этом вопросе однозначно, тут много нюансов надо учитывать, очень много. Но в моем случае, это не есть проблема. У меня есть сумка-артефакт. Кстати, а какого черта они не могут найти, где-то далеко такое растение, а потом его в эту сумку или наподобие этой, и вперед, вся проблема решена. Хотя я не думаю, что озадачили воров дураки, что не подумали о наличии таких артефактов. Значит, что-то не так с исходным материалом, раз не могут использовать пространственные мешки. Вздыхаю, очень не хочется с кем-то тащиться неведомо куда. Жить хочется спокойно. Вспомнить себя, кто я такой. Родителей и родственников, если они еще живы. Стать сильным и богатым, чтобы никогда ни от кого больше, в жизни, не зависеть. Уходим, что хотел я этой курице сказать, уже выказал. И Виру приличную стряс, завтра додавлю, она у меня еще повертится, как карась на сковородке. Выглядываю из сараюшки. На удивление кумушки все продолжают, с жаром, что-то обсуждать. Вроде от графини малолетней, к герцогам перешли. Заняты, вот и я, никому мешать и отвлекать никого не буду, бочком, бочком, по стеночке и на выход с рынка. Там, как раз рядом, дом дедушки Хе. Эпилог. Донжон крепости. Город Хит. Одноименное графство. Прекрасный вид из окна. Море сегодня штормит. И на душе неспокойно. Средних лет мужчина в темном, без украшений, камзоле задумчиво смотрит, как ветер по небу гоняет низкие тучи над волнами ревущего моря. Сильный шторм. Раздался голос за спиной. В бухту нагнало ветром множество кораблей. Просматриваем команды на предмет захвата судов и возможного пиратства. Досмотровые команды сбиваются с ног, работы слишком много. Человеку окна тяжко вздыхает. Ты, Конри, от ответа то не увиливай. На данный момент пираты меня меньше всего интересуют, и ты прекрасно знаешь об этом, а также, как всегда, догадываешься, почему я, именно сейчас, тебя вызвал к себе. Итак, поворот головы. Прищуренный взгляд на стоящего у больших двустворчатых дверей молодого человека. На первый взгляд, молодого, если не присматриваться к глазам этого, с виду, юнца. Уж кто-кто, а граф Невилл Хит из старинного рода Колоров, об этом знал лучше всех в королевстве. И как ему не знать своего начальника тайной службы? доставшемуся ему еще от отца. Вся эта молодость – результат воздействия ушастых магов, все свое состояние, барон убил на омоложение, первое и последнее. И дело теперь даже не в деньгах, сам организм больше такой перестройки магии не выдержит, а то и вовсе превратится в нежить. Граф – высокий, крепкий воин. Волосы длинные, аккуратно спадающие на плечи. Глаза глубоко посаженные на волевом лице, подбородок такой же, большой и крепкий. Губы тонкие, скулы, явно выраженные. Сам, на вид, худощав, скорее даже жилист. На поясе, в качестве оружия, всего один нож в простых ножнах. Ни меча, ни кинжала, нет. Нет надобности носить такую тяжесть в собственном дворце. И что молчим, уважаемый господин Конререксев? Что у нас по дочке, герцога нашего любимого? Слышал я, что барон Дондервуд, целое состояние на эликсир, для дочери нашего герцога, угробил. Сколько там неудачник Кипы потратил? Что-то около 30 тысяч империалов. Я не ошибаюсь. Собеседник спокойно покачал головой. Никак нет, ваше сиятельство, не ошибаетесь, вы, как всегда, точны в цифрах, и поклон. Я и в выводах тоже, всегда точен, мой друг. И эти выводы, я всегда делаю по вашим данным и чего греха таить, чаще всего, при вашем непосредственном присутствии и участии. И что я вижу теперь? Разящий меч засунули в ножны. Человек, стоящий у дверей, поморщился. Что интересно, одет он был точь-в-точь, как и его господин, даже пояс одинаковый, на котором, в отличие от второго, был укреплен меч, полуторник, как еще его все называют, меч, бастард. Сам господин, молод красив, и ведь умрет теперь, тоже молодым. Мастерами эльфов ему отмерено, без чужого участия, не меньше 40-50 лет. Главное, его тело восстановление выдержало, а в обмен, обнулив его, как мага, сильного, надо сказать, мага. Перегорел, но видно, оно того стоило. От прошлого образа, только цвет волос остался. Пепельный блондин, хотя выглядят они, если смотреть со спины, как благородная седина. В сумме, с большими голубыми глазами получается бестия, для женщин всех возрастов, вот только детей, наш красавец, иметь уже не может, сам функционал восстановлен, а вот продуктивность канула в века. Хотя для женщин это, в мужчине, как раз плюс, причем большой, чем минус. Я бы не стал так утверждать, отвечает тот, которого назвали разящий меч. Вот как. Хозяин апартаментов всем корпусом развернулся в сторону своего гостя. Присесть так и не предложил и сам при этом, оставаясь на ногах, что говорило мудрому старику, что его младший, по возрасту, господин, готовит ему разнос, чего хотелось бы, обязательно, избежать. Соседи облажались, герцог в бешенстве, причастные к провалу схвачены, идут допросы. Все-таки, столько тысяч в золоте, на бесполезные траты, много, даже для столь богатого герцогства, спокойным молодым голосом, говорит главный помощник владетеля графства. Это да, улыбка тронула уголки губ графа, лучше бы мне эти деньги отдали. Вздыхает он, я бы нашел, куда их применить. И выжидающе смотрит на своего помощника. Уверен, уже его друг, как всегда, придумал какую-нибудь многоходовку. Деньги вернут, я уверен. Эликсир оказался бездейственным, как сказали королевские маги, просроченным. Там есть одна травинка, которую, если не вовремя использовать, она становится недейственной. Благо, хоть не вредит здоровью тому, кто такой испорченный эликсир на себе использует. Как и получилось, в нашем случае, хорош стоять и двери спиной подпирать, как бедный родственник. Давай за стол и перекусим. Приглашает своего друга, граф. Вина мне не наливай, изжога мучает в последнее время. Граф дает пример своему подчиненному и присаживается к легко сервированному столу. В комнате и вовсе какие-то аскетические условия. Два кресла, диван, шкаф с книгами, большой стол, заваленный фолиантами и свитками, ну и главный антураж, огромный полыхающий камин. Главный секретодержатель уже за столом и по-хозяйски гремит ложкой, наваливая яство, как себе в тарелку, так и с разрешения графа и своему сотрапезнику и, при этом, продолжает говорить: «Травка непростая, я наводил справки. Кто ходоки в пятна, сразу сказали, что не разбираются в тонкостях собирания трав и травничество им претит. Да эти сталкеры и копатели, все странные очень. Поговаривают, мутировали их тела, от долгого пребывания в зонах древних проклятий. Кто-то, даже теорию выдвинул, что они постепенно в зомби превращаются. В ее самую опасную форму, в разумных зомби». Граф удивленно смотрит на барона. «Ерунда все это, выдумки. За столько лет, подтверждений, такому утверждению, нет. Они хоть и странные все, но полезные и совершенно безобидные. Если тебя занесло в пятно, и ты попал в беду, то они, в первую очередь, придут на помощь, никогда не пройдут мимо, хотя и могут, и обязательно помогут. Так-то об этом мало кто знает, если все ломанутся в пятна, чтобы стать такими правильными, как эти собиратели древности, то, как и кем, мы с вами, ваше сиятельство, править будем». Хмык, со стороны повелителя. А барон, между тем, собрался продолжать свой доклад. «Странное утверждение, но раз ты и твои люди этих сталкеров не трогаете, значит, они полезны для графства», — говорит граф. «Несомненно, ваше сиятельство. Но я продолжу, вы тут затронули возможность заработать, очень, надо сказать, круто заработать». «Опять», — хмыкает граф. «Конри, ты мне только что за кипы рассказывал или хочешь, чтобы я и ты, в том числе, изъяснялись в заплечных дел мастерами герцога? Так уволь меня, я этого не хочу». Смех за столом. От такой наглости граф забыл жевать, так и сидит с раскрытым ртом, от удивления. «Кипы, сам того не желая, сыграл на нас, на нашей стороне», — говорит начальник тайной канцелярии. «Как это? Объяснись», — требует граф. Ухмылка на лице барона. «Эликсир на 2 дня отсрочил проклятие, наложенное на девочку, но не смог побороть его полностью. То есть, этот опыт доказал, что эликсир едва не единственное средство в борьбе с таким необычным недугом. А потому, его надо найти, но тут, увы, не все так просто. Надо вести девочку в место, где можно сделать эликсир, а не наоборот». Пауза. Граф пережевывает нежное мясо, запивая его вином, и раздумывает. «Получается, если я правильно понимаю, девчонку трогать они с места не могут?» «Нет», — качает головой барон, — «это категорично заявили маги жизни. Они и так все силы свои тратят на то, чтобы поддерживать жизнь в теле девчушки. Один вариант – изготовление его у нас на месте, срок доставки и употребления, после приготовления эликсира – сутки». Опять пауза на обдумывание полученной информации. «Главное, я услышал, у нас, вариант, но неправдоподобно звучит, ну да ладно, это частности. Вон кипы попробовал, но у него ничего не вышло. Напоминаю вашему сиятельству, вышеназванный, господин барон привез, вернее, заказал эликсир, и он его не создавал у себя, вот в чем основная разница. Ведь не забывайте, на эту долбаную травку не влияют сумки с пространственными карманами для сохранения, а порталы и вовсе в ноль уничтожают ее свойства. По рассказам травниц, травка то заурядная, ею никто особо то не пользуется. Ну, не используется она в обычных и привычных эликсирах, и заготовить ее впрок просто-напросто, в связи со всеми озвученными ограничениями, невозможно. Потому и говорю, только на месте готовить. Сам эликсир, даже ученик мага по фолианту приготовит, вся загвоздка в этой травке. Все наши соседи уже пытаются решить проблему, направив травников и сборщиков травы, но проблема одна – пятна. Простому человеку, даже магу, смерть там, а сталкеры отказываются помогать, как и говорил, объясняя свое нежелание этим заниматься, что они не травники. В общем, мы сейчас находимся в равных условиях. А вот почему начался такой ажиотаж, я и хочу вам объяснить, и обусловлен он, как я раньше заявлял, возможностью заработать просто колоссальные деньги. Граф отложил столовые приборы и смотрит задумчиво на барона. Герцог поднял ставку, впечатлившись суммами, которые потратил Кипы на покупку эликсира. И доставку, ваше сиятельство. Порталы, удовольствие, не из дешевых. Помолчали. И какова ставка? Задает ожидаемый вопрос, граф. Пауза. 100 000 империалов. Выдает барон. 1 000 000 золотом. Выдыхает граф. Мой город, со всей крепостью, столько не стоит. Это обычная цена одного баронства, ваше сиятельство, но на один эликсир. Качает головой, слишком, мне кажется. Граф, в сердцах отмахивается от барона. Любимая дочка, единственный ребенок, наследница, да, что ему этот 1 000 000, он готов и 100 000 000 на ее лечение потратить. Он, как и ты, воспользовался ушастыми, уговорил их, сам ведь знаешь, какие они, на омоложение, условия выдвигают, рабство, и теперь, как следствие, детей у него, по определению, не может быть. Перемудрил. Вначале, старшие дочери погибли, теперь, вот младшенькую дочку, пытаются боги забрать. Страшно. Помолчали. Ну и что там наши конкуренты? Уточняет граф. Тот пожимает плечами. Суетятся, но по моим сведениям, воз и ныне там. Испытывающий взгляд, со стороны графа. А как с решением этого вопроса, у нас обстоят дела. Барон явно и подводил весь этот разговор к этому, главному вопросу. Решаем. И как? Какими средствами? Что предпринимаем? Не всю гвардию своего господина и своих людей, ты собираешься погнать к пятнам? Смех ему ответом. Гвардию, точно нет. Лыбится старый друг, а вот кое-кому кое-что пообещал. Если мне эликсир принесут, и не просто принесут, а еще и запасец, хоть маленький, травы заготовит. Ты же говорил, что она всего сутки живет. Эликсир сутки живет, а сама трава, если ее хранить в пространственном мешке или сумке 3 дня. Всего 3 дня, но вот время употребления, после изготовления эликсира, существенно сокращается. Всего час, на все, но зато, можно в нормальных условиях, приготовить его концентрат. Что предполагают маги и способна, окончательно, победить проклятие. Так-то, граф, отлично за эти годы, изучил своего начальника тайной канцелярии. Конри, дружок, хватит вертеть вокруг да около, что ты придумал. Пожимает плечами старый, но внешне, такой молодой человек. Ничего особенного. Вначале, пытались своими силами проблему решить. И сталкеров дергал, и почти со всеми травниками и травницами сумели поговорить. Все в отказ, и деньгами никого не удалось сманить на это предприятие. Про угрозы, я молчал, ну не дураки же мы. Затем, мой зам, тот, в основном, по городу, столица графства работает, подходит ко мне, и спрашивает, за эликсир, мы отпустим одного, сидящего в нашей тюрьме, человека. Надо сказать, в определенных кругах, очень влиятельного человека. Смотрит на графа так серьезно. Я дал согласие на это, от вашего имени, ваше сиятельство. Граф недовольно морщится. Догадываюсь, о ком идет речь, вздыхает. Хоть какой-то толк от этого есть. Барон энергично кивает головой. Вроде, как воры готовят экспедицию. Нашли пацана, малого совсем, ученик травницы, полуарк, в нем, со слов его учительницы, ни крупинки магии, но вот артефактами пользуется феноменально. Навели справки, помните, декады 4 назад я вам докладывал о том, что посольство султаната полностью уничтожено в бою церковниками. Граф морщит лоб. Хасаном вроде звали, у магометян, главного. Он самый, а также рассказывал, что кто-то за поимку какого-то пацана предложил ворам аж 30 монет золотом. А, да, помню, но вроде, парня так и не нашли. Смеется граф. Сам нашелся, через 5 декад, вышел в город из руин, улыбается барон. Но там же, в руинах этих подземелий, ты мне сам докладывал, мор прошел. Прошел, но парень жив оказался. Этим парнем и является наш травник, которого собираются воры засунуть в пятно. Помолчали. Кто у нас, из черни города, поднялся в офицеры? Напомни-ка, говорит граф, лейтенант Карпит. Он, на восточных воротах верхнего города. Граф принимает решение, а сам, пальцами правой руки, вилку крутит. Десяток ему в помощь, из твоей оравы, он старший. Основная задача – прикрыть воров от благородных и их отрядов. Уверен, наши дворяне обязательно захотят разжиться неучтенными рабами. Все попытки помешать работе воров – пресекать, жестко пресекать. И вторая задача – по возможности навести мосты с этим пацаном. Похищать его и пытаться приручать – смысла я не вижу. Тут тоньше надо действовать. Просто в слуги или в солдаты забрить – это одно, а чтобы он работал в этих пятнах самостоятельно и на нас – вот этого и надо добиться. Все понятно. Барон отвешивает поклон. Я очень боялся, что вы примите противоположное решение по пацану и уже готовил аргументы, чтобы от этого решения вас отговорить. Но вы, сын своего отца, я горжусь, что служу вам. Очень взвешенное и мудрое решение. Хмык, со стороны графа. Пацан, из самых низов. А это волчата, в человеческом обличии. Он скорее попытается нам всем горло перегрызть, чем станет выполнять все то, что мы ему приказывать будем. Он абсолютно свободен, у него нечего отобрать, ему ни за что бояться, кроме, как за свою жизнь и жизнь своих друзей, таких же беспризорников. А потому и говорю, приручить, но на основе дружбы. Ты ведь сам говоришь, что он феноменально пользуется артефактами. Кивок со стороны барона. Может случиться так, что из него вырастет феномен Хила. Ухмылка на лице барона, признанного убийцей архимагов. Он самый. Ответная улыбка со стороны графа. Смотри, не упусти потенциального сотрудника. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу», оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.